Берг привел еще пример. Ленинг, маленькая северная мышь, кочует тысячами полчищами, когда размножение становится несоразмерным с доступными пищевыми ресурсами. Леминг перекочевывает на юг через озера и реки и, наконец, тонет миллионами в реке Святого Лаврентия, переплыть которую не в силах. Берг показал Рою, как наличие или отсутствие этих двух животных определяет судьбу остальной дичи, потому что голодовка распространяется на все виды животных. Лиса и рысь, за неимением зайцев, вынуждены охотиться на норку, скунса и оленя. Волк тоже начинает гонять оленя, даже лося, подбирается к дикобразу, а иногда приканчивает и более слабых своих сородичей. Страдают все виды мышей, потому что всевозможные хищники усиленно преследуют их и на низшей точке определенного цикла уничтожают почти без остатка. Их судьбу разделяют куропатки, становящиеся основной пищей рыси, лисицы и норки, когда зайцев или мышей остается слишком мало. Нарушенные соотношения заставляют ушастую сову искать замену тому же зайцу и мыши и нападать на более крупных животных. Берг раскрыл перед Роем все течение этого процесса, и никогда еще ничто так не захватывало, так не будоражило Роя. Он позволял себе время от времени только рывок к печке, чтобы помешать дрова, или рывок к двери, чтобы сплюнуть через порог накопившуюся во рту жвачку. Слушали и другие, и Джек понимал, что поступил правильно, затея все это. Джек сидел на скамье поодаль от огня, положив длинные руки на стол, и время от времени свертывал папироску. Изредка он вставал и подкручивал керосиновую лампу или тряс за плечо то и дело засыпавшего Зела, чтобы прекратить его заливистый храп. Потом, когда Берг снова перевел разговор на подобные расспросы о дичи в Муск-Оги, Джек понял, что надо этим людям от Роя. Берку надо было получить подробные сведения о дичи на участке Роя, сведения, которых он не добился бы, не завоевав предварительного его доверия. Берг терпеливо обрабатывал Роя, пока не уверился, что тот готов рассказать все, что ему нужно узнать. Он задавал Рою точно сформулированные вопросы о следах лося и оленя, о направлении и протяженности их троп, о среднем числе бобров на одну хатку, о точном количестве андатр на болотах. Берг требовал полной картины, чем питается дичь, где она по преимуществу водится, особенно норка и лисица, есть ли в округе волки и в каком количестве. Это были властные, почти резкие вопросы, но задавал он их так, что Рой невольно отвечал на них честно и точно. Временами Джека пугало, что Рой подведет себя некоторыми из своих ответов, но Рой, хоть и увлеченный вопросами Берка, не обмолвился ничем, что могло бы выдать его незаконные действия. Да Берг и не настаивал ни на одном рискованном вопросе. Когда Рой готов был слишком явно обнаружить, что знает так много о весенних повадках бобра в его логове и о летних похождениях норки, именно потому что занимался внесезонным ловом, Джек попытался было перевести разговор на другую тему, но Роя нельзя было сбить. В Берке он нашел человека, который знал о дичи не меньше самого Роя, который любил лес не меньше его, человека, который понимал не только борьбу и равновесие в природе, но и весь процесс лесной жизни. Как и Рой, Берк не привносил в животворный мир лесов какие-то «должен» или «не должен», и не рассматривал зверей только с точки зрения их пользы для человека. Он принимал животный мир таким, каков он есть, и это больше всего убедила Роя, что Берг заслуживает доверия. А затем Рой понял, почему Берг захотел снискать его доверие. Берг нуждался в этих сведениях, в этой подробной и точной картине положения с дичью в Муск-Оги, как человек, жизнь которого прошла в изучении и постижении леса. Это была его работа, его специальность. И как знаток своего дела, Рой охотно предоставлял сведения, в которых тот нуждался, даже понимая, что это может послужить материалом для какого-нибудь решения властей о Муск-Оги. В увлечении Рой не раз был близок к тому, чтобы выдать секрет своего внесезонного лова, но Берг сам тактично оберегал его от такого безрассудства. Затем пришел черед Роя задавать вопросы, не просто вопросы о дичи, но коренные вопросы о собственном существовании. Берг был как раз тот человек, который мог разрешить сомнения и опасения Роя. Берг мог дать исчерпывающий и окончательный ответ на вопросы, действительно ли дичь Муск-Оги уходит на север, вернется ли она, кончена ли здесь ловля, так ли уж безнадежна охота в Муск-Оги, как он твердил себе из года в год. Но не просто было задать такие вопросы. «Скажите», — для начала спросил Рой, — «всегда ли лось и олень жили в Муск-Оги, или они пришли сюда из Штатов?» «По моим сведениям», — сказал Берг, — «первая белохвостая лань была замечена вблизи Сент-Элена в 1886 году, а первый лось — приблизительно в 1889, и примерно в то же самое время последний лось был зарегистрирован в штате Нью-Йорк, так что весьма вероятно, что во всяком случае лось пришел сюда из Штатов, да и олень, вероятно, тоже. «Но как могло случиться, — спросил Рой, — что оленя тут стало как будто больше? Сейчас в Муск-Оги оленей больше, чем 20 лет назад. Что же, они все еще приходят с юга?» «Сомневаюсь», — сказал Берг. «Поголовье оленей сейчас растет на юге точно так же, как и здесь. Этому способствовало то, что сводит девственные леса. Олень нуждается в пастбище и охотно живет в молодом лесу, по вырубкам, так что по мере сведения леса олень становится больше». «Так почему же становится меньше лося?» «Ну, лось, он житель болот. Он более разборчив в выборе места, Рой. Человеку легче добраться до него, потому что он и уходит на север, все глубже и глубже, куда ни ступала нога человека. Он, как и медведь, выжит из таких мест, как Муск-Оги». «А остальная дичь?» — спросил Рой. «Она тоже уходит на север?» «Нет», — сказал Берг, сознавая, что его ответа напряженно ждут все эти три охотника, особенно Рой. «В Муск-Оги дичь истребляется или попросту вымирает. На севере дичи больше. Но не потому, что она приходит из Муск-Оги, нет. Муск-Оги теряет дичь волею природы и охотника. Она не может восполнять потери. И сейчас у нее нет на это шансов. А будут?» Берг понимал, почему Рой ждет ответа на эти вопросы. Но, посмотрев на него своим острым взглядом, решил, что ничего не надо утаивать. «Нет», — медленно сказал Берг, — «потери невосполнимы. Некоторое время дичь еще протянет. Но большинству пушного зверя, такого как бобр и норка, андатра, будет с каждым годом уменьшаться в числе, пока некоторые из них не вымрут окончательно, а другие станут редкостью. Это неизбежно, если, конечно, правительство не закроет половину Муск-Оги для охоты и лова, а затем устроит где-нибудь заповедник для бобра и андатры». «А это хотят сделать?» — спросил Рой. Берг встал и нервно прошелся по хижине, позвякивая в кармане ножом и связкой ключей. «Не знаю, что предпримет правительство Рой», — сказал он. «Но что-то оно должно предпринять. Оно может закрыть все угодья, или только половину, этого я не знаю». «А когда?» — Берг пожал плечами. «Может быть, на будущий год, а может быть, еще через год, но во всяком случае скоро». «Так значит, охоте в Муск-Оги действительно конец?» — спросил Рой. Решительно сжатые губы на мгновение разжались, выдавая колебания Берка. «Мне хотелось бы отрицать это, Рой, но ведь вы сами, должно быть, знаете». «Вы специалист», — сказал Рой. «Вам и книги в руки». Берг кивнул. «Вы правы, и, к сожалению, это так». До сих пор Рою угрожала случайная прихоть природы, но слова специалиста о том, что охота здесь кончена, придавали этому безапелляционность человеческого приговора. С минуту Рой помолчал. Они все молчали. Рой беглым взглядом окинул свою хижину, потом он захохотал так, как еще никогда не смеялся. «Ну что ж, значит, всем нам крышка», — сказал он. «Не думаю», — мягко заметил Берг. «Не забудьте, что существуют звериные заповедники. Придет время, и они спасут охотников. А какой толк от дичи в заповедниках? Рано или поздно охраняемая дичь заповедников размножится и распространится на соседние угодья. Может быть, для ваших мест в этом и нет толку, но в конечном счете это единственная надежда для охотников, Рой». Рой это знал, но сейчас в этом не было для него утешения. Он был слишком угнетен крахом Муск-Оги. «Идет процесс, а нам крышка, вот и все», что он сказал напоследок. Другие не поняли, но Джек его понял, и ему это не понравилось. Рой снова захохотал коротким злым смешком, и Джек знал, это Рой признает, что лес и Сент-Элен наконец победили его. Лес, Сент-Элен и Энди.